Амеля кругленькая и приземистая, как Санчо Панса. И, заглушая звонок, Меля трубит мне в самое ухо. «А когда это будет? Когда она получит свои 100 000?» «Когда?» — переспрашиваю я страшным голосом. «Ты хочешь знать, когда?» И тут со мной случается неприятность. Для того, чтобы произвести на Мелю еще больше впечатления, я, продолжая сверлить ее глазами, отступаю на шаг назад, чувствую под своей ногой что-то твердое и слышу жалобный вскрик. «Ох, какая неуклюжая!» Оборачиваюсь и с ужасом вижу, что я отдавила ногу нашей классной даме Агриппине Петровне Курнатович. «Простите!» — лепечу я. «Я не видела!» «Надо видеть!» — с гримасой боли выдавливает она из себя. «Надо видеть!» «Ну как я ей объясню, что не могу видеть затылком?» Агриппина Петровна направляется в класс, прихрамывая и неодобрительно качая головой. «Ты ей на мозоль наступила!» — шепчет Меля. «Теперь она будет тебя ненавидеть!» С этого дня Агриппина Петровна в самом деле вроде как ненавидит меня. «Ненавидит» — конечно, не то слово. Просто я вызываю в ней неприятное воспоминание. Мне это очень досадно. Агриппина Петровна Курнатович чуть ли не первая за все годы синявка, к которой у нас, учениц, нет никакой вражды. Больше того, мы все считаем, что она славная. Наказывает она редко и неохотно, не сует нос во все парты и сумки, не вынюхивает, нет ли у кого-нибудь запрещенных вещей, не пытается заводить с нами хилейные разговоры, чтобы выспрашивать об остальных ученицах. Еще одно отличает Агриппину Петровну от других синявок. Есть в ней какая-то ласковая сердечность. Захворает кто-нибудь из учениц. Агриппина Петровна сама отведет ее в лазарет, постоит там, пока врач или сестра милосердия скажут, в чем дело. И если заболевшей надо отправляться домой, Агриппина Петровна проводит ее вниз в вестибюль, посмотрит, чтобы она теплее укутала горло, и еще помашет ей на прощание. «Счастливо! Поправляйтесь поскорее!» Может быть, это покажется странным, но с тех пор, как у нас в синявках Агриппина Петровна, я больше никогда не вру, будто у меня болит то или другое в дни, когда я не приготовила уроков. И подруги мои тоже. Нам просто неприятно обманывать этого милого человека, который так сочувственно относится к нашим болезням. Забыла еще сказать, что Агриппина Петровна очень беспокоится о тех, кто по болезни не приходит в институт. Она справляется у подруг заболевшей девочки, передает ей приветы. Не знаю, почему и отчего Агриппина Петровна такая белая ворона среди черных галок, наших синявок. Не знаю, потому что она в нашем институте служит первый год, приехала из какого-то другого города. О ней ничего не знает даже Меля, а уж она знает всегда все и обо всех. Но хотя нам ничего не известно о прошлом Агриппины Петровны, Меля с уверенностью пророчит ей печальное будущее. «Это здесь не заживется!» — каркает Меля. «Ее живо сожрут!» Словом, Агриппина Петровна — миляга. И мы к ней, первой из классных дам, относимся с симпатией. Даже то, что Агриппина Петровна выговаривает некоторые слова с местным твердым белорусским акцентом. «Почему вы такая растрепанная? Пригладьте волосы, не стойте под дверами, не рассказывайте мне сказку про курочку-рабу». Или «возьмите тряпку, сотрите мел с грозной доски». Даже это кажется нам симпатичным. В этом есть какая-то простонародность, домашность, что ли. Мне Агриппина Петровна чем-то напоминает Юзефу с ее говором. А главное, Это будничное произношение говорит о том, что Агриппина Петровна не фрейлина высочайшего двора –